— сказал я Брит. — Присоединюсь к вам через минуту. Затем я повернулся и последовал за остальными девушками сквозь занавески в мрачную заднюю часть здания, скрытую от прихожан. Там все было так же, как вчера. Винтовая лестница, стоящие, как попало, стулья, стол со стопками книг в черных переплетах. У стены по-прежнему находилось распятие высотой в 10 футов. Его заостренное основание упиралось в пол, а верхушка была прислонена к стене, которой касался и один край перекладины. К кресту был прибит деревянный Христос, чье изображение распинали бесчисленное число раз. Стоя перед ним, я не впервые подумал, что для кого-либо, кто никогда не слышал о Христе и христианстве и не знал, что смотрит на нечто прекрасное и вдохновляющее, человек, прибитый к кресту и скорчившийся в агонии, выглядел бы ужасным символом жестокости и насилия, мучений и смерти, постоянным напоминанием о боли и горестях, унизительным изображением бесчеловечного отношения людей к себе подобным. Почти наверняка он бы подумал, что постоянное созерцание такого символа граничит с патологией. Ему было бы очень трудно поверить, что распятие воплощает красоту, добродетель и величие человеческого духа, и он счел бы вас сумасшедшим, если бы вы сказали ему, что оно является многовековым символом христианской надежды, доброты, веры и справедливости. Я бросил взгляд через плечо. Девушки двигались в полумраке, словно быстрые тени. Лула уже находилась возле полуоткрытой двери, 8 остальных приближались к ней. Несколько секунд я наблюдал за матовым блеском их покачивающихся бедер, чувственными движениями ягодиц, смотрел на гладкую кожу их спин и ног, восхищаясь прекрасной наготой и позволив глазам в последний раз отдохнуть на столь яростно поносимой леммингами плоти. Потом я отвернулся и взял в руки крест. Глава 24. Большое распятие весило, возможно, 80 фунтов, и, протащив его по длинному проходу, я пыхтел от изнеможения. — Что это такое? — удивленно спросила Брит. — Это, ну, просто для использования в случае необходимости. Например, когда начинается пожар, и вам нужно разбить окно. Снаружи снова донесся шум, но не похожий на предыдущий. От него по-прежнему кровь стыла в жилах, но теперь он походил на крики толпы в Колизее, когда последний гладиатор испускал дух. Казалось, что-то только что закончилось, или напротив. Началось. «Откройте дверь, быстро!» Брит повернула ключ и надавила на позолоченную ручку. Когда дверь приоткрылась на несколько дюймов, я увидел толпу мужчин и женщин, которая, наконец, сдвинулась с места. Люди бежали по траве к церкви. «Вот вам и необходимость», — сказал я. «Открывайте дверь настежь!» Повернувшись к проходу, я крикнул: «Лула, пошли!» Брит стала давить на тяжелую дверь, пока она не открылась настолько, чтобы пропустить меня с моей ношей. Проходя мимо девушки, я велел: «Когда я выйду, захлопните дверь, заприте ее и бегите так быстро, как еще ни разу не бегали». Она тихонько вскрикнула, но я не посмотрел на нее. Я начал спускаться по широким ступенькам, когда услышал позади гулкий звук захлопнувшейся двери. Удар, казалось, отозвался эхом в моем солнечном сплетении, так как я споткнулся и чуть не упал, но все же смог завершить спуск на ногах. Сделав 2 нетвердых шага по траве, я впервые поднял взгляд и застыл, как вкопанный, так как увидел божьих леммингов, бегущих ко мне с истошными воплями. Эта публика была способна внушить страх, даже сидя на церковных скамьях, но вид стремительно несущейся и громко вопящей массы, состоящей из 1000 человек с разинутыми глотками и напоминающей 1000-главого монстра, поверг меня в неописуемый ужас. Это не только остановило меня, но и заставило серьезно подумать об изменении плана, хотя уже было слишком поздно. Зрелище массы леммингов произвело на меня парализующий эффект, но мой вид тоже подействовал на них. Не стану притворяться, что я выглядел для них так же устрашающе, как они для меня. К тому же должен признать, что они заметили меня только когда я шагнул на траву, но любой непредубежденный наблюдатель, каковых поблизости не было, согласился бы со мной, что я выиграл первую схватку, не поднимая рук, точнее, не надевая брюк. Это доказывает, что кажущееся великим несчастьем может обернуться благом, ибо на обезумевшую толпу не действуют разумные доводы, а мое появление не произвело бы на них и десятой доли теперешнего впечатления, если бы на мне были штаны. Отсутствие их, несомненно, явилось милостью Божией, так как я ни за что бы не додумался снять их. В любом случае, я, безусловно, выиграл первые моменты битвы с леммингами, ибо в одиночку заставил остановиться целую тысячу. Толпа психов мужского и женского пола, которая бежала по траве, повинуясь указующему персту Фестуса Лемминга, ко мне, к девушкам, к оскверняющей церковь греховной наготе, козлу, которой следует уничтожить, остановилась. Она не замедляла темп постепенно. Все ее участники прекратили двигаться в один и тот же момент. Зрелище было странным и пугающим. Тысячи элементов, составляющих тело исполинского зверя, перестало шевелиться одновременно с прекращением грозного рева. Исполинская масса с мириадами глаз застыла и умолкла. Впрочем, тишина длилась недолго. Фестус Лемминг, стоявший поодаль от остальных и наблюдавший за ними, как пастух за овцами, указал на меня и громко крикнул: «Иисусе! Да это Шел Скотт!» После этого слова посыпались из него, как из рога изобилия. «Это... А, о, о, Иисусе, наш Господь и Спаситель! Он здесь, сатанинский агент Антихриста! Боже небесный, спаси нас от его злого присутствия!» И больше я ничего не слышал, потому что остальные слова Лемминга заглушил ужасный рев, вырвавшийся из гигантской глотки. Зверь двинулся ко мне. Двинулся, чтобы убить. Его ноздри уже вдыхали запах крови, жажду которой ему долго внушал Лемминг. Им руководило только слепое желание уничтожить. Лемминги видели и узнали меня, но не заметили крест, который я нес в руках. Я держал его параллельно земле, верхушкой к ним, поэтому они не узнали символ, которому поклонялись. Впрочем, это им еще предстояло. Набрав скорость, лемминги снова пустились бегом. Но ужасный рев больше не вырывался из их глоток. Теперь они молчали. И это молчание казалось еще более жутким. Они бежали ко мне. И я побежал к ним. Только не прямиком, а слегка левее, по зеленому склону, заставив их повернуться и отвести глаза от холма справа, на который с невероятной скоростью взбирались 10 обнаженных девушек. Их скорость даже превышала мою, хотя некоторые из них падали и откатывались назад. Двигаться со скоростью пушечного ядра, неся при этом 80-фунтовый крест, не просто трудно, а невозможно. В таких обстоятельствах куда более естественно двигаться со скоростью человека, в которого угодило ядро, что я, в общем, и делал. Зато гигантский бешеный зверь несся вверх с максимальной подвижностью и через несколько секунд должен был добраться до меня и, по всей вероятности, проглотить. Я резко затормозил, поднял крест над головой так высоко, как только мог, и вонзил в землю стальное острие. Квадратное деревянное основание, куда острие было вмонтировано, ударилось о траву. Когда я отпустил крест, он слегка покачнулся, но сохранил вертикальное положение. Распятая на нем фигура смотрела, склоняясь под весом двух тысячелетий, прямо на божьих леммингов. В этот момент они находились менее чем в 50 футах от меня. Толпа скрыла от моего взгляда Фестуса, но я не сомневался, что он стоит на прежнем месте, наблюдая за происходящим. И если бы его бешеное стадо остановилось хотя бы на несколько секунд, у меня был бы шанс заставить услышать и понять мои слова, а также зычным и властным, как у него, голосом извлечь стадо из безумия, в котором оно пребывало, и вновь загнать его в овчарню. Если кто-то мог это сделать, то только Фестус Лемминг. По крайней мере, так я думал. Правда, очень недолго, потому что это не соответствовало действительности. Я понял это, глядя на орду леммингов, все еще несущуюся ко мне и к разделяющему нас 10-футовому распятию. Хотя мне следовало знать это раньше. Если присутствие изображения Господа и Спасителя не могло остановить их, то у самого святого пастора, не было никаких шансов, не говоря уже